Панове должны знать, каким красавцем я был в ту пору. Истинный художник, право слово, творец. Длинные до плеч истинно черные вьющиеся волосы, бледное лицо, пронзительный взгляд, одет, будьте любезны. Элегантный черный костюм по последней парижской моде, широкая черная накидка и шляпа. О, моя шляпа — это отдельный разговор. Одним словом, графу нетрудно было выдать меня за художника, приглашенного в замок, поработать. С утра я приступил к выбору натуры. Передо мной прошли все, кто имел доступ в замок. Я убедился, что хозяин поместья прав, у всех была чистая совесть, и лишь об одном человеке я не мог сказать ничего определенного. Я не чувствовал не только его мысли, но даже его настроение. Впечатление было такое, словно он закрыт от меня непрозрачным экраном. Это был слабоумный мальчик лет 11, сын одного из слуг, давно работающих в замке. Он пользовался в огромном доме, хозяева которого редко жили здесь полной свободой, мог заходить во все комнаты. Ни в чем плохом дурачок замечен не был, и поэтому и внимания на него не обращали, даже если он совершил похищение, совершенно невозможно приписать ему злой умысел. Это было очевидно, но никакой другой версии просто в голову не приходило. Чтобы проверить свое предположение, я стал с ним вдвоем в детской комнате. Здесь было полным-полно самых разнообразнейших игрушек. Я сделал вид, что рисую что-то в своем блокноте. Затем вынул из кармана золотые часы и покачал их в воздухе на цепочке, чтобы заинтересовать беднягу. Отцепив часы, положил их на стол, вышел из комнаты и стал наблюдать. Как я и ожидал, мальчик подошел к моим часам, покачал их на цепочке, как я, и сунул в рот. Он забавлялся ими не менее получаса, потом подошел к чучелу гигантского медведя, стоявшему в углу, и с удивительной ловкостью залез к нему на голову. Еще миг, и мои часы, последний раз сверкнув золотом в его руках, исчезли в широко открытой пасти зверя. Вот он, невольный похититель. А вот и его безмолвный сообщник, хранитель краденого чучела медведя. Горло и шею чучела пришлось разрезать. Оттуда в руки изумленных хирургов, совершивших эту операцию, выспалась целая куча блестящих предметов. Позолоченные чайные ложечки, елочные украшения, кусочки цветного стекла от разбитых бутылок. Была там фамильная драгоценность графа Черторийского, из-за пропажи которой он был вынужден обратиться ко мне. По договору граф должен был заплатить мне 25% стоимости найденных сокровищ, всего около 250 тысяч, ибо общая стоимость всех найденных в злополучном мишке вещей превосходила 1 000 000 злотых. Я отказался от этой суммы, но обратился к графу с просьбой проявить свое влияние всеми, что было отменено незадолго до этого принятое польским правительством несуразное постановление, запрещающее евреям работать по воскресеньям. Эта жестокая мера сильно ударила по бедным соотечественникам, у которых кроме субботы появился ненужный лишний выходной. Не слишком щедрый владелец бриллиантовой броши тут же согласился. Через 2 недели постановление было отменено. Вот еще один психологически забавный случай с банкиром Денадье, случившийся со мной в Париже. Может, достаточно брехни? Находясь на высоте 14-го этажа, я не намерен вступать в перепалку. То, что некоторые называют брехней, не более чем развлечение, которым я занимался в компании с приставленным ко мне журналистом. Этот сотрудник комсомолки оказался проницательным профессионалом, отлично разбиравшимся в секретах литературного успеха. Соавтор Михаил Васильевич Хвостунов по паспорту, а по книгам М. Васильев в конце 50-х годов возглавил отдел науки «Комсомольской правды». Он убедил меня, что только истории, связанные с тайнами знаменитых личностей, поисками пропавших сокровищ, а также душераздирающие любовные драмы, вызывают жгучий интерес у читающей публики. Он так и выражался. «Покопайтесь в прошлом, поищите, чем бы еще пощекотать читателя». Он уверял меня, что попытки с научной точки зрения разобраться, что такое телепатия, и как трудно подлинному экстрасенсу выжить в этом глумливом, попирающем истинную красоту мире, мало кого интересует. Другое дело умение с помощью мистических приемов раскрыть жуткое, недоступное пониманию обывателей преступлений, без пропуска выйти из Кремля или обвести вокруг пальца небезызвестного Лаврентия Палыча. Он настаивал. Это очень возбуждает, заставляет работать мысль, ведь трудно встретить советского человека, который подспудно не желал бы посрамить всемогущего Берию. Вообразите оказаться в застенке НКВД и выйти оттуда живым и невредимым, сумевшим сохранить уважение к себе, да такое чтиво с руками оторвут. В то время действительно было немыслимо писать о застенках НКВД, так что нам пришлось обойтись графами и банкирами. Я доверился опыту соавтора, и списки моей литературно обработанной биографии пошли по рукам, так как известное учреждение запретило печатать книгу. Части были опубликованы в журнале «Наука и религия» за 1965 год, номера с 7 по 11. Прошло более полувека, а дотошные критики до сих пор нападают на меня. Вы полагаете, меня упрекают за то, что я не похож на других, что всю жизнь, даже оказавшись в ташкентском следственном изоляторе НКВД, пытался сохранить уважение к себе? Глупости. Такие признания никого не интересуют. Куда важнее доказать, что небезызвестный Мессинг, заявляя, что способен читать мысль на расстоянии, обманывал советскую публику. Кое-кто с пеной у рта до сих пор твердит, что такого рода мошенничеству нет места на нашей эстраде. На нашей эстраде есть место только одному роду мошенничества — фонограммному. При этом вошедшие в раж заилы порой вообще отказывают мне в праве на существование и пытаются обличить меня как агента НКВД, словно не понимая, что суть вопроса в другом. Конечно, я пользовался идиомоторными актами, применял гипноз, пользовался наработанными штучками-дрючками в виде шифрованных вопросов и ответов, с которыми обращался к своим ассистенткам. Без них ни один уважающий себя артист не появляется перед публикой. Но при этом у меня за плечами была и способность проникать в мысли других. Это я заявляю ответственно. Это могут подтвердить многие из тех, с кем я общался. Критикам я бы посоветовал сначала доказать, что у многочисленных свидетелей моего дара был умысел на обман, после чего можно приступить к более предметному разговору, от которого наука и особенно психология середины прошлого века шарахались как от лженауки. От себя, работающего за клавиатурой, могу добавить, что подспудная установка и те, кто пытается упрекнуть Вольфа Григорьевича в мошенничестве, является неразрешимой для обывателя вопрос. Что толку обладать абсолютной властью и не суметь воспользоваться ею? Так проявляет себя власть измов. Каждый из тех, кто находится под этим спудом, уверен, он нашел бы более достойное применение уникальным способностям, повеселился бы вовсю, а сколько бы начудил. А Мессинг, чем он занимался? Поиском расчесок, ключей и прочей ерунды, перемножением шестизначных чисел, угадыванием слов в многотомных энциклопедиях? А как же всеобщее благоденствие, счастье всех, кто, не щадя сил, борется за мир во всем мире? Или возможность сколотить капитал и тому подобные перспективы? Этим людям можно посоветовать сначала обзавестись подобным даром, затем попробовать выжить и только после этого давать советы другим. Что касается критиков, наглядный образец подобного рода упреков приводит Н. Китай в своей достаточно серьезной работе «Криминалистический экстрасенс» Вольф Мессинг. Правда и вымысел, опубликованный в интернете. В начале книги он пишет об идиомоторике. Подобные трюки можно делать даже тогда, когда индуктор не держит угадчика за руку. Если идти рядом, то ключ к решению задачи даст походка, дыхание индуктора. Экстрасенсы, которым некоторые наши журналы и газеты создали славу выдающихся людей, используют оба эти приема — ловкие трюки и идиомоторику. Обращаю внимание читателя на вышеприведенное высказывание Рыбальского, участвовавшего в эксперименте с Мессингом. Медиум нашел абзац в одном из томов БСЭ, не касаясь руки индуктора. Не кажется ли Н. Китаеву, что найти нужное слово или походки, или по дыханию стоявшего рядом человека, догадаться, что необходимо сложить номера страниц куда большее чудо, чем чтение мыслей на расстоянии. Расследовать такого рода артефакт значительно важнее, чем доказывать, что в арсенале Мессинга не было ничего, кроме ловких трюков и идиомоторики. Это неувидаемое противоречие разъяснил мой соавтор по мемуарам, Васильев. Он заявил: «Помилуйте, Вольф Григорьевич, если нельзя писать о том, что случилось с вами в Германии в 1931 году, значит, надо заполнить этот период захватывающими дух похождениями. Было бы просто здорово, если бы в них приняли участие исторические личности, при этом неплохо упомянуть о каких интимных подробностях их жизни, о присущих им пороках. Это очень подогревает интерес. Важно дать волю воображению. Пусть читатель представит, как бы он поступил, обладая абсолютной властью или сверхъестественными способностями. Сомнения, трудности, меланхолия мало кого интересует, не говоря о разочарованиях, которых у каждого хоть отбавляй. А к нападкам критиков, утверждающих, что раз Мессинга не было там-то и там-то, значит, он не мог встречаться с тем-то и тем-то, к обвинениям в саморекламе и намерении скрыть неприятную для вас правду, следует относиться как к воплям завистников или к попыткам свести счеты. На них не стоит обращать внимания. Кого интересует, что вы никогда не встречались с графом Черторыйским, а вычитали эту историю в каком-то бульварном романе? Кого интересует, что история с дочерью Пилсудского выдумана от начала до конца? Это при том, что Мессинг встречался с паном Юзефом, точнее, выступал в Сулиювках два раза. В последний раз это случилось в 1931 году, спустя несколько дней после того, как мой импресарио, господин Кобок, примчался ко мне в номер с сенсационной новостью: меня приглашают на гастроли в Германию, гонорар сногсшибательный. Вообразите его изумление, когда я решительно отказался от подобного предложения и просил в следующий раз даже не упоминать о Германии. Причину я назвать не стал, мой верный импресарио просто не понял бы меня. Связаться с бунтовщиками, с германцами в большевистском обличье — это то же самое, что иметь дело с пшеклентами-москалями. Такого рода поступки выходили за пределы его разумения. Кобок пытался настаивать. Я не уступил, несмотря на сногсшибательный гонорар. Жизнь дороже. Мы поссорились, и когда через несколько дней меня пригласили выступить в имении пана Юзефа, я в расстроенных чувствах отправился в Сулиювки, надеясь, что в благодарность за мои хлопоты по спасению доброго имени его дочери начальник государства оградит меня от домогательств германской страны. После короткого сеанса психологических опытов меня пригласили принять участие в спиритическом сеансе, до которых пан маршал был большой охотник. На этом сеансе я повстречал, кого бы вы думали? Сообразительно, и ликуйте. Конечно, Вилли Вайскруфта. За эти несколько лет он заметно располнел. В нем не осталось ни капли того юношеского петушиного задора, который всегда украшает мужчину. Теперь это был рассудительный блондин, с волосами идеально зачесанный на пробор, вальяжный, не без изящества, которого мне всегда не доставало. На нем прекрасно смотрелась бы форма. В приватной беседе он с прежней гипнотической убедительностью очковой змеи упрекнул меня за необоснованное пренебрежение Германии. Ведь Германия не чужая тебе сторона, Вольфи. Почему ты, добившийся на германской земле всего, чего хотел, лишаешь своих немецких почитателей возможности насладиться твоим искусством? До сих пор державший язык за зубами, я не выдержал. Вспомни Ханну и все, что связано с ней. Ты жаждешь мщения? Никогда бы не подумал, что Вольф и так кровожаден. Я кровожаден? Я не мог справиться с возмущением. Кто это говорит? Человек, по чьей милости у меня нет Ханны? Вилли ответил не сразу. Мне бы повернуться и уйти, но решительности не хватило. Впрочем, если мы тогда расстались, ничего бы не изменилось. Вилли вполне по-дружески обнял меня за плечи и увлек в сад. Там, силой усадив на скамейку под сенью какого-то дикого бронзового фавна, злострастно наливавшего вино в фиал, продолжил разговор. — Прежде всего, — заявил Вилли, — Если я виноват в ее гибели, то лишь косвенно, за что был наказан твоими дружками из Союза Красных Фронтовиков. Я провалялся в госпитале более полугода. К тому же решение принимал не я, а те, кто надо мной. Он закурил. Дымок был ароматный, сигарета дорогая, его пригласили к пану Пилсудскому, и на дела Вайскрофт пошли в гору. Я никак не мог помешать покушению, хотя считал его глупостью. Может, с тем же успехом поблагодарить себя, это ты натравил Зигфрида. Покушение — его идея. К сожалению, до мной было много тех, кому было наплевать на мое мнение. Он по привычке надолго замолчал, потом добавил не совсем понятную фразу. «В этом их слабости, малодушие». Я не удержался и вступил в разговор. «В чем?» «В том, что их слишком много. И в такой толпе не избежать попыток за счет мелких интриг и жестоких убийств решить свои личные, я бы сказал, корыстные проблемы. Теперь в Германии появились другие, куда более близкие к народу люди, которые знают, что будущее в руках тех, кто способен напрямую общаться с ним. Ты веришь в астрологические бредни, в угадывание мыслей, а ты нет?» Я задумался. «Это трудный вопрос. Тогда растолкуй мне, ограниченному обывателю, почему ты с таким жестокосердием относишься к вскормившей тебя стране, где меня собирают засадить за решетку на 8 лет? Ты полагаешь, я настолько глуп, что сам отдамся в руки полицейского секретаря, который сразу на границе защелкнет мне наручники?» Вилли искренне удивился. «Почему ты так решил? А как же Эйслебинское дело?» Вилли засмеялся. «О нем давно забыли. В приговоре по делу о перевозке оружия нет ни слова о тебе, о Ханне, об уродах. Кстати, у фрау Марта отросла борода, как, впрочем, грива у Беллы. Они теперь выступают на ярмарках. Дела, правда, идут скверно. Кризис. Половина предприятий закрылась, так что веселиться не с чего. А что касается будущего, то на горизонте забрезжило. В связи с чем? Есть один господин, который точно знает, чего хочет и как этого добиться. Кто же он? Ты имел честь познакомиться с ним. Помнишь господина с усиками, которому ты отсоветовал добираться до Мюнхена на поезде? Помню. Он по-прежнему громит плутократов и воюет за чистоту расы, и это тоже. Но это не главное. Его сила в том, что он знает, чего хотят массы. Он недавно вспоминал о тебе. Это как? В связи с тем происшествием в Винтергартене. Что же он сказал? Я хочу этого человека. То есть тебя. Меня? Еврея, виновника всех бед, которые обрушились на Германию? Вилли вновь надолго замолчал. Затем неожиданно, уже совсем по-братски, как очковая змея, очковую змею вновь обнял меня за плечи. Ты так и не сумел излечиться от самой страшной болезни на свете. Какой же? Наивности. Ты пренебрегаешь нашей дружбой, которой я, Вилли Вайскрофт, всегда был верен до конца. Даже когда Зигфрид сбил Ханну, даже тогда. Будем откровенны, Вольфи. Кто, как не я, помог сбросить тебе оковы Коминтерна? Теперь ты вольная птица. Высоко взлетел, пусть даже гордые поляки ни единым словом не упоминают о тебе, за спиной презирают тебя. У тебя, еврея, здесь нет будущего. Я же вновь предлагаю тебе сотрудничество, от которого ты так легко отказался и угодил в лапы какому-то Кобаку. Ты ведешь себя наивно. В чем же ты видишь мою наивность? В том, как ты относишься к некоему Адди Шекльгруберу по кличке Гитлер, который с такой яростью борется с евреями и коммунистами. «Ну-ка, ну-ка», — предложил я по-русски. Вилли потушил сигарету и, глядя в серенький прогал садовой аллеи, предупредил. «Здесь не любят москальскую мову. Германскую тоже, но для нашего разговора она более естественна». После короткой паузы он продолжил. «То, о чем я сейчас расскажу, мне следовало забыть и не вспоминать. Но мы с тобой альта камарадом, старинные друзья», — и он негромко пропел пару строчек из этой народной песни. «Однажды в Бирштубе на Фридрихштрассе ты дал мне дельный совет. Без влиятельных друзей на этом свете не проживешь. Теперь очередь за мной. Знаешь, у наших общих с тобой родственников был Писака, который мудро заметил, если на клетке тигра видишь надпись «Слон», не верь глазам своим». Это мудрое замечание вполне относится к Адольфу. Я познакомился с ним в Мюнхене в 18-м году, когда от отчаяния прибился к небезызвестному капитану Эрнсту Рему, заведовавшему военной полицией в мюнхенском гарнизоне. Адди в то время служил ефрейтором в одной из частей того же гарнизона. И тоже подрабатывал осведомительством у Рема. Мы с ним познакомились, но коротко сойтись не успели. В начале апреля в Баварии взбунтовались красные, и власть перешла к комитету действий, другими словами, к советам рабочих и солдатских депутатов. Сначала спартаковцам удалось продвинуться до Дахау, что в 40 километрах к северу от Мюнхена. Здесь этот сброд почему-то остановился, хотя сила была на их стороне. Красных штурмовиков было около 30 000 человек. К концу апреля совместными усилиями Рейхсвера и добровольцев советы придушили, но почему-то никто не видел Адди в наших рядах. Наоборот, он остался в гарнизоне, и кое-кто видел его с красной повязкой на рукаве. И что? А то, что Адди уж тогда проявил недюжинные способности в умении разбираться в обстановке. Но это все пустяки в сравнении с тем, что... Вилли по привычке сделал длинную паузу, накурился вслазь, потом добавил, что я видел собственными глазами. Адди стрелял в Рейхсвер, и видел не только я. После того, как красным свернули шею, я поинтересовался, зачем же он стрелял в патриотов? Разве нельзя было ограничиться красной повязкой на рукаве? Он мне ответил исторической фразой. «Вилли, укажи мне революционера, который пару раз не перебежал бы с баррикады на баррикаду». Затем предупредил. «Всяко бывает, товарищ, но в интересах Германии тебе лучше забыть об этом». Вот так он рассуждал в 18-м году. Вновь пауза, легкий дымок, затем продолжение. «Об этом случае я никому не рассказывал. Тебе первому». И только затем, чтобы ты трезво взглянул на окружающую действительность. Этот разговор надолго развел нас с Адди. Я не мог понять, зачем стрелять в соратников по пивной. Однако спустя годы мне стало ясно, это была проверка. Попытка сыграть с судьбой в угадайку. Простенькая логика божественного предначертания заключается в том, что Божий дар не выбирает, в чьем теле поселиться. В еврейском, австрийском или славянском. Это есть первая заповедь, которой должен придерживаться разумный человек. Это в первую очередь касается тебя. И Адди, — подсказал я. Вилли никогда не понимал и не принимал иронию. Он ответил с солдатской прямотой. Конечно. Вообрази, Вольфи, насколько проще создатель был бы управлять миром, если бы он дарил способности исключительно достойным, безукоризным в нравственном отношении двуногим. С каким энтузиазмом мы все двинулись бы за ним в райские кущи? Какая сила смогла бы свернуть нас с истинного пути? Кому в голову пришло бы убивать, прелюбодействовать, красть и сквернословить? Но промысел Божий неисповедим. Вообрази, полгода назад мне по долгу службу пришлось слушать Адди. Он выступал в берлинском цирке на предвыборном митинге. «Это я скажу тебе что-то». Вилли вновь надолго замолчал, затем взбодрился, повернулся ко мне и принялся тыкать указательным пальцем в мою грудь. Человек, которого я знал 13 лет, псих, который стрелял в своих товарищей, полицейский осведомитель, с которым никакой здравомыслящий человек не стал бы связывать свое будущее, сокрушил меня. Я забыл, где я, что со мной. Я, обладающий хоть и незаконченным, а все-таки университетским образованием, жаждал слов, которые безграмотный ефрейтор с напором провидца бросал в зал. Он настолько уверовал в свое предначертание, что смел увлечь с собой всех присутствующих. На следующий день я долго ломал голову, что ж такого мудрого сказал Адди. Вот запомнившийся мне абзац. «Как национал-социалисты мы видим нашу программу в нашем флаге. Красное поле символизирует социальную идею движения, белую идею националистическую, свастика — борьба за победу арийского движения, и в то же время свастика символизирует творчество». Адольф Гитлер, «Майн кампф», часть первая. Что касается свастики, этот знак пришел к нам из глубокой древности, как символ солнечного колеса, изображается в виде креста с загнутыми под углом или овально концами. Обычная политическая чушь. риторический прием, не более того, но как объяснить жажду, которую я испытал на митинге? Вилли улыбнулся и добавил, в его словах было что-то дьявольское. И такому человеку ты предлагаешь мне заложить душу? У тебя странные понятия о дружбе. Это не я предлагаю. Это ты сам тянешься к необычному. Адольф знает больше, чем говорит. Он во многом прав, Вольфи. Будущая война — это война нервов, это война духа, война в подстороннем измерении. Ты сознаешь, что ты говоришь? Я — да. В любом случае, моей ноги не будет в Германии, тем более в компании с Гитлером. Как знаешь, Вольфи. Саркастически вздохнул Вайскруфт. Перед самым отъездом адъютант пана Юзефа Липецкий попросил меня на пару слов. Пан маршал желает поговорить с вами. Уже в кабинете, оставшись со мной один на один, Пилсудский поздравил меня с добросовестным исполнением долга по отношению к родине. Такое вступление мне очень не понравилось, и не зря. «Родина», — пан Юзеф строго взглянул на меня, — «требует от каждого из нас готовности жертвовать собой». Сердце у меня упало. В голове началась несусветная кутерьма, которая настигала меня всякий раз, когда я, пытаясь избежать колотушек, убегал от отца. Но здесь бежать было некуда. Пан Юзеф принялся рассуждать о том, что пустяковое поручение, исполнить которое он просит, не стоит разговора, что он привык доверять людям, готовым пожертвовать собой ради возрождения Польши. Наконец перешел к сути. Маршал предложил мне доставить в Германию личное письмо, адресованное одной из крупных политических фигур. Скажите, нужна ли способность заглядывать в будущее, чтобы угадать имя этой фигуры? Он прислал мне послание, — пан маршал хмыкнул. Хорошенькое начало. Вождю польского народа от вождя немецкого народа. Несколько нескромно, но со вкусом. Честь подсказывает мне, что нельзя оставлять это послание без ответа. Сами понимаете, пан Мессинг, по официальным каналам письмо не пошлешь. И с облеченными властью господами не отправишь. Вы очень подходите для этой миссии. Письмо надо передать из рук в руки. Я чуть не испортил все дело, поддакнув маршалу в том смысле, что в случае огласки придавить меня как муху не составит труда ни первому, ни второму вождю. От сарказма удержался, ума хватило. За сарказмом назначалась немедленная смерть. Выразился следующим образом. «Я готов послужить вашей чести». Но как же я исполню деликатное поручение, если меня арестуют на границе? Маршал, вздыбив брови, поинтересовался. — А что есть грешки, Мессинг? Я неохотно кивнул. — Наверное, по женской части, — лукаво подмигнул начальник государства. И в этот момент я догадался. Пан Юзеф знал обо мне все. Этот глумливо неуместный вопрос являлся ли всего лишь соблюдением правил игры, в которой мне, гадкому еврею из Гуры Кальварии, предлагали сыграть роль козла отпущения. Ради возрождения Польши. Разве могла такая дьявольская хитрость обойтись без Вилли Вайскруфта? Маршал успокоил меня. «Вся мощь польского государства защитит вас во вражеском стане, пан Мессинг. У вас будут надежные гарантии, так что отправляйтесь на гастроли, пан Мессинг, и до дня».